Хотя, тут в ее голосе мелькнули задорные нотки, вряд ли мне придется ждать так долго. Воцарилась недолгая тишина. Внезапно, уже почти прорвавшись к краю огненного моря, Олег почувствовал, как что-то выдирает его из практически сформировавшегося тела и бросает куда-то вниз и в сторону. В ушах, у него есть уши, зазвучал испуганный голос. «Орех, очнись! Орех!» «А что такое?» Олег с трудом выходил из сонного забытья. Почему-то нестерпимо болело все тело, как будто его хорошенько поджарили на костре. Над ним склонялась перепуганная Вериена, тряся его за плечи и периодически отвешивая пощечины. В глазах у нее подозрительно поблескивала влага. «Что случилось?» Боль стремительно исчезала. Олег с недоумением посмотрел на наконец-то прекратившую трясти его девушку. «Слава всем богам! Ты очнулся!» Вампиресса села на край кровати, внимательно вглядываясь в его лицо. «Что со мной было?» «Не знаю. Я проснулась от твоих стонов. Прибежала сюда и увидела, что ты весь извиваешься, как от сильнейшей боли. Попыталась разбудить, но вначале не получалось. Запаниковала, и тут только ты соизволил проснуться. Что тебе снилось?» «Не помню». Олег добросовестно попытался вспомнить свои видения. Получалось плохо, хотя он и применил одно из наиболее эффективных заклинаний стимуляции памяти. «Огонь, кажется». Он покачал головой. Сон упорно не вспоминался. Впрочем, возможно, одной из причин этого была молодая, красивая девушка в тоненьком, совершенно не скрывающем фигуру пеньюаре, сидящая сейчас у него на кровати. Глаза Олега, помимо сознания, уставились на два аккуратных холмика груди, четко очерченных мягкой тканью. В горле у него пересохло, а младший брат заявил о пробуждении и полной готовности к работе. Не замечающая его состояние, Вериена мягко прикоснулась холодной ладонью к его голове. Весь вспотел, она взяла его за запястье. И пульс бесится. «Знаешь, самое жуткое было то, что я почти не ощущала тебя по каналу клятвы. Только какие-то далекие отзвуки невыносимой боли. Но сейчас он, кажется, восстанавливается. Я вновь начинаю тебя ощущать». Тут ее глаза расширились, и она чуть отшатнулась. «Ты так меня хочешь?» «Да». Олег, не сдержав желания, протянул руку и коснулся груди девушки. «Очень». Уже совершенно не сдерживаясь, он начал ласкать ее. Вериена вздохнула и, сняв пеньюар, легла рядом с ним, обняв за плечи. «Так будет удобней, хозяин», – прошептала она. «Хозяин». Она никогда не говорила так раньше. «Ореох, благородный лэр или повелитель», причем последние обращения обычно произносились с улыбкой и ироническим тоном. Слова «господин» или «хозяин» она не употребляла никогда, тем более вот так, на полном серьезе. Это слово на мгновение развеяло застивший сознание Олега любовный дурман, и он потянулся по связывающему их каналу, чтобы понять, почему она так к нему обращается. Прикоснувшись к ее чувствам, Олег на мгновение обмер. Затем, придя в себя, он аккуратно отстранился от лежащей с закрытыми глазами девушки. «Зачем?» Избегая смотреть на нее, Олег перевел взгляд в окошко комнаты, любуясь полной луной. «Что? Зачем?» – недоумевающе спросила Вериена. «Что-то не так?» «Все! Тебе же это не нравится! Я проник в твои чувства. По каналу. Тебе было грустно и обидно. Ты ощущала себя преданной и оплеванной и совершенно не желала со мной ложиться. Зачем же ты так поступила?»